Глава 4. Прошло 2 дня с момента получения мной нелепого ожога. Кожа все еще полыхает и зудит, но меня это совсем не беспокоит, потому что все мое беспокойство сейчас сосредоточено на более важном, совершенно неожиданном событии. Вчера вечером мне позвонил Джерри. Как долго он не звонил мне, не могу вспомнить. В любом случае, приятно знать, что номер моего домашнего телефона все еще сохранен в контактах моего старшего сына. Он сообщил мне о том, что завтра, уже сегодня, в город приезжает Тиффани. Вот так вот резко, без предупреждения. Как долго мы не виделись, точно больше года. Сегодня у Джерри будет семейный ужин. Впервые за последние несколько лет все мои дети и их дети, и дети их детей соберутся все вместе. Я буду почетным гостем. Джерри так и сказал, почетным. Я распереживалась так, что заснула только перед рассветом, проспала до полудня и в итоге проснулась совершенно разбитой. Я так давно не ужинала в кругу своей семьи, что, оказывается, совсем забыла, каково это и вообще, как это переживать. В гардеробе у меня уже 10 лет, как не осталось большого выбора платьев, поэтому я переживаю, что платье, купленное больше 5 лет назад, может выглядеть на мне немодным, хотя оно и идеально чистое и тщательно выглаженное в красивую темно-синюю полосочку и с тоненькой брошкой на накрахмаленном воротничке. Из косметики в запасах нашлась только помада, которой я иногда подкрашиваю свои сухие губы, а еще черный карандаш да высохшая тушь. Я никогда не пользовалась чем-то большим, только таким вот незамысловатым комплектом, который состарился так же незаметно для меня, как я сама. Однако помада все еще красила, карандаш все еще чертил линию, тушь только пришлось сразу же выбросить. Одаренная природной красотой, я никогда сильно не интересовалась косметикой. И вот тебе 80 лет, сокрушаюсь о том, что у меня не нашлось свежей помады, нового карандаша и не высохшей туши. Сидя напротив трюмо и вглядываясь в зеркало, я аккуратно расчесываю волны своих густых белоснежных волос, длиной почти достигающих поясницы. Мои движения аккуратны не потому, что я боюсь дернуть свои завидно крепкие пряди, а потому что у меня болит обожженная правая рука. К концу расчесывания дискомфорт стал настолько невыносимым, что пришлось дочесываться левой рукой. Чрезмерно густые волосы уже 2 лет как заставляют меня пропыхтеться из-за необходимого им тщательного ухода, которые они требуют регулярно, каждое утро. Однако стричься я не хочу. Всю жизнь прожила с красивой, волнистой, густой шевелюрой на голове, подравнивая ее ровно по ладони. Одной ладони всегда не хватает до начала бедра. Так и хочу уйти из этого мира с такой прической. Последние 20 лет я укладываю прическу привычным манерам. Заплетаю косу и делаю из нее густой плетеный бублик на затылке. Это Геральт назвал эту прическу бубликом. Чем сильно повеселил меня. Этот бублик ему очень сильно нравился, и мне он тоже нравится. Справившись с бубликом и украсив его черепаховым гребнем, доставшимся мне в наследство от матери Геральта, я замерла напротив зеркала, не найдя в себе силы улыбнуться своему отражению, как я обычно делаю это, всякий раз отходя от трюмо. Если улыбнуться самой себе перед выходом из дома, сможешь улыбнуться и всему тому, что ожидает тебя за порогом. Но сегодня я слишком сильно переживаю, а улыбаться лицемерно, пусть даже самой себе, я никогда не умела. Надо же! Приезжает Тиффани. Интересно, сильно ли моя девочка изменилась? Что переменилось в ее внешности, в ее одежде, в ее манере держать себя? Бостон сильно изменил ее, превратил почти в чужую незнакомку с ровной осанкой и смотрящим в потолок носиком. Но ее улыбающиеся глаза меня не обманут. Это все еще моя, наша с Геральтом Тиффани, принцесса Бала-фей и покорительница морских чудовищ, о которых мы читали ей сказки на ночь. Сегодня я встречусь с этой принцессой, обитающей на далеком от меня острове неизвестной мне реальности, и узнаю, как поживают ее прирученные чудовища. Загляну в ее глаза. Какое счастье, что она приехала! Какое счастье, что у нас будет семейный ужин! Как жаль, что на этом чудесном ужине не смогут присутствовать Геральт и Шон, что на него не придут Барбара и Рокки, и даже Хильда. Уже у выхода из квартиры я распереживалась намного сильнее. Вдруг всегда элегантной Тиффани не понравится мое платье. Вдруг все заметят, что я постарела еще сильнее. Вдруг у меня разболится рука, о которой все они уже наверняка знают. Вдруг я что-нибудь уроню, и они заподозрят во мне старческую немощность. В последнее время я стала часто ронять вещи, а поднимать их совсем тяжко, как будто на отвесную гору взойти. Вот и сейчас, нагнувшись, я с трудом делаю действие, которое всю мою жизнь казалось мне совсем уж элементарным. При помощи стальной лопатки я надеваю свои аккуратные, закрытые и всегда заботливо начищенные кремом туфли без каблука. Они так блестят, что я не сомневаюсь в том, что буду выглядеть в них хорошо. Как человек, не нуждающийся в личной заботе или хоть в какой-нибудь заботе, хотя это, конечно, не так. Лишней заботы, думается мне, не бывает, по крайней мере, для старости. Хорошо, что я все-таки намазала руку кремом, который по пути из больницы купил мне в аптеке Закари. Этот крем заметно снимает жжение, даже как будто действительно способствует исцелению. Распрямившись, я даже не успела отложить обувную лопатку на комод, как услышала скуление Вольта. Ах, как же я могла забыть предупредить его о своем уходе! Видимо, я такая же, как мои дети. Разуваться для того, чтобы заново обуться, было бы для меня сродни самоубийству, так что я решила пройти вглубь гостиной в обуви. По возвращении домой обязательно помою пол. Я вообще его регулярно, раз в неделю мою, так что в моей квартире безукоризненная чистота. Еще бы, стольких детей вырастить, да еще в компании с не самым аккуратным мужчиной, каким был Геральт, несмотря на все его положительные качества, а после принимать у себя безудержных внуков. В первой половине своей жизни мне волей-неволей приходилось быть чистюлей. Таковой я и осталась навсегда. Пройдя в гостиную, я, кряхтя, опустилась на колени перед диваном, на котором привычно лежал Вольт, и ласково коснулась его головы своими сухими пальцами. «Я скоро вернусь, малыш». Пригнувшись чуть ниже, я прошептала это обещание прямо в грустную мордочку своего друга. В ответ Вольтик протяжно заскулил. Он спаниель породы кое-керхандье, а эта порода очень умная, так что я даже не сомневаюсь в том, что он понимает каждое мое слово. Не без труда я разогнулась и вновь встала на ноги. И снова появилась одышка на ровном месте. Я действительно уже очень старая. Интересно, сколько мне еще осталось? Да разве это важно? Главное — суметь прожить свой остаток жизни хорошо, по-доброму и счастливо. Я, конечно же, продолжу стараться, а значит, этот вечер имеет все шансы пополнить копилку моих счастливых воспоминаний. Что бы я делала без семьи? Как бы прожила свою жизнь и какие воспоминания о другой, прожитой мной жизни у меня были бы? Как хорошо иметь семью!